Он бросил взгляд на открывшиеся двери лифта и мгновенно узнал выходящего из кабины Дэвида Стилфорда. Представитель особого подразделения легонько кивнул, пытаясь изобразить улыбку. Но на лице его было абсолютно ясно написано: «Старик, не видать тебе номера 214, как своих ушей». Резким движением Ребус схватил монитор и развернул его экраном к себе. Портье вцепился ему в руку. Сара, все еще держа трубку у уха, пронзительно вскрикнула, явно оглушив главного администратора. Стилфорд устремился вперед, намереваясь ввязаться в схватку. «Ну, это уже слишком!» — злобно прошипел портье. Его пальцы словно тисками сжимали запястье Ребуса. Видя, что силы не равны, Ребус отпустил монитор, и Сара снова повернула его экраном к себе. «Можете больше не утруждаться», — сказал Ребус портье. Тот отступил. Сара, все еще держа в руке телефон, смотрела на Ребуса с ужасом. Он повернулся к Стилфорду. «Сейчас вы скажете мне, что я не могу осмотреть номер 214?» «Вовсе нет», — улыбнулся Стилфорд. «Это вам скажет главный администратор, поскольку, согласитесь, это ее прерогатива». Словно по команде, Сара поднесла трубку к уху и произнесла: «Она уже идет». Ничуть не сомневаюсь. Ребус продолжал смотреть на Стилфорда, но в поле его зрения возникла еще одна фигура — Шиван. «Бар еще открыт?» — обратился Ребус к портье. Тому отчаянно хотелось сказать «нет», но это была бы уже явная ложь, и он лишь слабо кивнул. «Вам я не предлагаю ко мне присоединиться», — бросил Ребус Стилфорду. Пройдя меж обоих мужчин, он поднялся по ступенькам в пальмовый дворик и остановился у барной стойки, поджидая Шиван. Глубоко вздохнул и полез в карман за сигаретами. «Ну что, проблемки с обслугой?» — спросила Шиван. «Видела нашего друга из СО-12?» «Да, хорошие молодцы в особом подразделении. Не знаю, здесь ли он остановился, но точно знаю, что здесь остановился парень, которого звали Бен Уэбстер. Член парламента от лейбористов?» «Да, именно». «Чувствую, что за всем этим скрывается какая-то история». Ребус заметил, что плечи у Шиван поникли, и тут же вспомнил, что она тоже пережила сегодня приключения не из приятных. «Сначала ты выкладывай. Что у тебя стряслось?» — требовательным тоном произнес он. Бармен поставил перед ними блюдо с орешками, чипсами и прочей мелочью. «Мне Хайленд Парк», — сказал Ребус, — «даме водки с тоником». Шиван кивнула, подтверждая заказ Ребуса. Как только бармен отвернулся, Ребус схватил салфетку, вынул из кармана пиджака ручку и что-то быстро нацарапал для памяти. Шиван нагнула голову, чтобы разобрать написанные им два слова. «Пеннен Индастрис. Что это еще за зверь?» — поинтересовалась она. «Пока не знаю, но у него большие карманы и юридический адрес в Лондоне». Уголком глаза Ребус заметил Стилфорда, застывшего в дверном проеме и наблюдавшего за ним. Он помахал ему салфеткой, а потом, сложив ее, спрятал в карман. «Так кто повредил твою машину, зеленые или пацифисты?» «Нидри», — ответила Шиван. «Точнее, молодежное движение Нидри». «Думаешь, нам удастся убедить Большую Восьмерку внести их в список террористических организаций?» «Тыщенка другая морских пехотинцев отлично вправит им мозги. Однако жаль, у Нидри хорошие перспективы». Ребус протянул руку к стакану с виски, рука у него чуть дрожала. Он выпил за здоровье своей сотрапезницы, за Большую Восьмерку, за морских пехотинцев и охотно выпил бы еще и за Стилфорда. Только в дверном проеме уже никого не было. Суббота, 2 июля. Глава 3. Ребуса разбудил дневной свет, и до него сразу дошло, что вчера вечером он не задернул шторы. По телевизору шел утренний выпуск новостей. Обсуждался концерт в Гайд-парке как главное событие дня. Речь идет об одном из 10 концертов, получивших название «Life Aid» и прошедших в один день в странах Большой Восьмерки и ЮАР. Инициатор концертов Боб Гелдоф задумывал их как альтернативное и одновременно дополняющее мероприятие к саммиту Большой Восьмерки, посвященное борьбе с бедностью и помощи странам африканского континента. Грандиозное шоу в знаменитом лондонском Гайд-парке началось в 2 часа дня и закончилось ровно в полночь. Выступали организаторы, Ни единого упоминания об Эдинбурге. Ребус вырубил телевизор и пошел в спальню. Сбросил одежду, в которой ходил накануне, натянул футболку и легкие твидовые брюки. Плеснув на лицо несколько пригоршней воды и осмотрев себя в зеркале, понял, что этого недостаточно. Сунув в карман ключи и телефон, который он с вечера поставил на зарядку, значит, накануне не так уж сильно и набрался, Ребус вышел из дома. Спустившись на два лестничных пролета, он оказался у двери на улицу. Район Марчмонт, где он жил, был облюбован студентами, и благодаря этому летом в нем наступала тишина. В конце каждого июня Ребус наблюдал за тем, как студенты разъезжаются, как грузят пожитки в свои или родительские машины, заталкивая одеяло в щели между коробками. Окончание экзаменов отмечалось бурными вечеринками, после которых Ребусу уже дважды пришлось снимать конусы, ограничивающие место парковки, с крыши своей машины. Набрав полную грудь еще не прогревшегося утреннего воздуха, он направился в сторону Марчмонт-Роуд, к только что открывшемуся газетному киоску. Мимо проплыли два автобуса. Ребус подумал, что они, наверное, сбились с дороги, но вскоре понял, как и почему они здесь оказались. Вот и уши его уловили стук молотков, звук налаживаемых микрофонов. Он протянул деньги продавцу и открыл бутылочку Iron Brew. Разом осушил ее прекрасно. Купил еще кое-что и, жуя на ходу банан, направился в конец Марчмонт-Роуд, туда, где она выходит на Медоуз-луга. Несколько веков назад там действительно простирались луга, а сам Марчмонт был ничем иным, как фермой, стоящей посреди полей.